Глава 8. Затягивать с передачи пленных не стал. Сначала провели серьезный допрос, а уже потом я с двумя бойцами отправился обратно в США. Надолго там задерживаться не планировал, причем трех пленников, как и собранный материал, решил отдать не кому-нибудь, а стороннику президента Рузвельта Гопкинсу. Как уже было сказано, пленники, хоть и не являлись в организации главами, но знали немало. Например, что действующий президент США им очень мешает. Связаться с помощником президента я решил из той гостиницы, в которой проживал совсем недавно. Но тут не обошлось без небольшого недоразумения. Переместились мы без проблем. Да вот беда. Номер уже был занят семьей из 4 человек. Когда мы туда прибыли, они мирно обедали. Да так и замерли, когда нас увидели. Можно было понять ступор этих людей. Это вход в портал видно хорошо, а вот выход может заметить только маг. Для простых людей мы просто появились из воздуха. «Да, неудобно вышло», — виновато улыбнулся я. «Не переживайте, вам ничего не грозит. Воспользуюсь телефоном». «А я тебя знаю», — первым отмер мальчишка лет 10. «Видел фотографию в газете. Ты тот самый волшебник, который вылечил нашего президента». «Точно», — кивнул я. А волшебники зло не творят, поэтому не переживайте. Дальнейшую болтовню слушать не стал. Набрал нужный номер. На него ответили почти сразу. Не Гопкинс, разумеется, а его секретарша. «Добрый день», — поприветствовал я женщину. «Будьте добры, позовите сэра Гопкинса к телефону по очень важному вопросу». «Он занят», — сухо ответили мне. «Скажите, по какому вы вопросу? Я все передам». «Девушка, давайте сделаем так. Вас же не уволят из-за того, что вы ворветесь на совещание, нет?» «Вот и замечательно. Тогда передайте своему начальнику, что с ним хочет связаться Скворцов. Уверен, он найдет свободную минутку». «Хорошо», — немного подумав, заявила женщина. «Ждите». «Повезло. Президент постоянно в разъездах, а сейчас в Вашингтоне. Не будь его на месте, Гопкинса бы тоже не было. Постоянно сопровождает». Как я и думал, Гопкинс тут же отложил совещание и отправился ко мне. Ехать было недалеко, и уже через час из окна номера я увидел несколько машин, остановившихся около гостиницы. Насчет трех пленников я ему сказал. Часть прибывших с ним людей наверняка из соответствующих служб. Захватывать меня никто не планировал, все прошло спокойно. Гопкинс сначала вошел в номер один, дабы показать свое миролюбие. «Знаете, вот вроде бы много людей хотят видеть вас в США, очень много, а я склоняюсь к тому, чтобы они отправлялись к вам в Аргентину», — с улыбкой сообщил он мне. «Чего так?» — удивился я. «Потому что после каждого вашего визита у нас появляется куча проблем», — проворчал он. «Ладно еще эти бандиты, плевать на них. К тому же там такая шваль, что за это можно только поблагодарить, но шума все равно было много». «А сейчас еще больше. Удалось что-то накопать?» — уточнил я интересующий меня вопрос. «Удалось!» — проворчал он, покосившись на семью, так и сидевшую за столом. «Они уже успели немного со мной поболтать, чем были весьма довольны, особенно дети. Повезло им! Когда ждали помощника президента, убрал со спины женщины огромное родимое пятно. Бесплатно, в качестве извинения за причиненное беспокойство». Можно сказать, что такому повороту событий они были даже рады. «Это замечательно», — кивнул я. «Забирайте этих троих. И вот еще. Тут написано все, что мне удалось узнать. Прошу поверить на слово, это чистейшая правда. Эти бандиты разговаривали со мной откровенно, что никогда бы не сделали с любым самым опытным следователем». «Спасибо», — кивнул Гопкинс, забирая исписанный блокнот. «Что-то еще?» «Нет», — покачал я головой. «Просто хотел, чтобы информация попала в нужные руки. Для этого вас и побеспокоил. На этом прошу меня простить. Дела?» «Подождите», — остановил меня мужчина, когда я уже собирался открывать портал. «Много наших граждан по-прежнему хотят пройти у вас лечение. С покушением мы разберемся, так что теперь...» «Прошу прощения, но я пока не буду посещать вашу страну. Это даже не обсуждается. Если ознакомитесь с информацией, которую я передал, то сразу меня поймете. Здесь небезопасно. Да и других дел у меня сейчас много. поэтому никого принимать не буду. На самом деле, на меня работает уже немало людей. Появились новые знакомства. Люди сами ищут дружбу со мной. Но опасности меньше не стало. Мне следует действовать на опережение. Но пока не могу этого делать. Нужны такие помощники, как Алексей, с определенным складом ума. Иначе смогу только сливать информацию спецслужбам. Впрочем, несколько агентов Алексей все же убрал. Их убили, что радует. После беседы с пленниками я понял, какую серьезную ошибку допустил. Англичане мне тоже не союзники и вряд ли ими станут. А я, идиот, усилил их своими же руками. Можно сказать, поменял шило на мыло. Пока меня не было в Аргентине, тут тоже творились интересные дела. Спецслужбы действовали аккуратно, стараясь не выносить свои разногласия в общественное поле. Но началось противостояние президента с вице-президентом. Ортиса, а он для меня был удобен у власти, обвиняли во всех смертных грехах. Народ стал часто выходить на митинги из-за того, что он получил власть нечестным путем. Если так пойдет дальше, то Кастильи своего добьется. А этот человек имеет очень тесные связи с немцами, что для меня недопустимо, только этого не хватало. Конечно, Ортис, как и его сторонники, тоже не сидели без дела и, в свою очередь, обвиняли во лжи оппонентов. В общем, началась политическая борьба за власть со словоблудием. Куда без него? Оставаться в стороне я не собирался, как и влезать в эту кашу напрямую. У меня есть помощники, пусть пока покупают, кого нужно. А еще я дал распоряжение начать закупку разных предприятий в Аргентине. Чем больше людей будут на меня работать, тем лучше. Особенно, если не буду жадничать, а стану платить достойную зарплату. И почему раньше об этом не подумал? Тоже через своих людей мог устроить митинг в поддержку действующего президента. Хотел же оказывать влияние на власть. А это как раз оно и есть. Мои помощники не ожидали приказа начать скупку самых разных предприятий и плодородных земель. Похоже, считали, что стану зарабатывать себе на жизнь только лечением. А это глупо. Как уже было сказано, чтобы быть в безопасности, нужно иметь серьезное влияние на власть и на народ. Деньги у меня есть, а если понадобится больше, то заработаю еще. А значит, пора врываться в политику, хоть и не напрямую. Глядишь, со временем вообще поставлю во власть своего человека. Будет плясать под мою дудочку. Пусть не через год или два, но поставлю. Пока меня вполне устраивает Ортис. Правда, его смущает то, что я постоянно увеличиваю свою охрану. Возможно, боится государственного переворота с моей стороны. Сил на это у меня пока не хватит. Армия Аргентины хоть и слаба, но меня сможет в блин раскатать. Но это пока, а дальше будет видно. В любом случае, Ортис не раз говорил мне о том, что обеспокоен таким количеством вооруженных людей, неподконтрольных действующей власти, еще и в столице. Я продолжал набирать в свою команду людей. Теперь уже не было возможности досконально всех проверять. Впрочем, не каждый из них имел ко мне доступ, а для тех, кто имел, я находил время. Первая партия заказанных мною в США грузовиков уже прибыла, а через несколько дней прибыли и водители, отправленные из Советского Союза. Снова пришлось ехать в посольство. Наверняка коммунисты уже догадались, с какой целью мне понадобились водители. Теперь требовалось, чтобы освободили ту самую улицу, с которой я отправлял технику в котел. Вместе с водителями, уже начавшими интенсивную тренировку, в Аргентину прибыл представитель Советского Союза, который сразу же попросил встречу со мной. Отказывать не стал, а после долго слушал о том, какую тяжелую борьбу ведет страна и как остро нуждается во всем. Но сейчас появилась еще одна проблема. Из-за войны и захвата фашистами большой территории ожидается голод, поэтому было бы неплохо, если бы я согласился помочь стране Советов. А именно, начал перебрасывать сельскохозяйственные припасы, закупаемые Советским Союзом в Аргентине. Мне даже обещали процент от этих поставок. Собирались платить золотом. «Нет», — покачал я головой, — «даже удивительно, что вас вообще сюда прислали». «Почему нет?» — разочарованно спросил мужчина. «Потому что мне придется круглыми сутками заниматься одним и тем же. Вам же Америка стала поставлять не только технику, но и продукты питания. Начали, но этого мало, поэтому просим помощь у вас. Я и без вашей просьбы помогаю, пожал я плечами. Впрочем, вопрос обсуждаем. На самом деле, почему я должен работать бесплатно и бескорыстно? Это дело нужно исправлять. Деньги мне не нужны, а вот помощь такой серьезной организации, как контрразведка, очень даже пригодится. Нужно это обсудить, желательно с Судоплатовым, но его сюда не пустят. А значит, отправлюсь в Советский Союз вместе с водителями и потребую от этой страны помощи. Прохождение внушительной колонны грузовиков в Советский Союз прошло без проблем. Успели подготовиться. Как и всегда, последним в портал вошел я, а впереди прошла моя охрана, 20 вооруженных бойцов. Советская сторона к приему приготовилась основательно. Похоже, согнали сюда всех бойцов НКВД, которые на этот момент находились в Москве. «Неожиданно!» — услышал я знакомый голос. «Ну почему же? Мне же нужно видеть, что собранная гуманитарная помощь дойдет по назначению», — сказал я. «Здравствуйте, Павел Анатольевич! Рад вас видеть в добром здравии! А я-то как рад! Вы себе представить не можете! У меня к вам серьезный разговор!» Надо сказать, что на мою вооруженную охрану местные бойцы хоть и косились, но никакой агрессии или попытки разоружить не предпринимали. «Вот список того, что находится в грузовиках», — протянул я листок Судоплатову. «Надеюсь, это хоть как-то поможет вашему народу». «Спасибо. Нам действительно очень нужна помощь», — кивнул Судоплатов. «Что мы за это должны?» «Ничего», — пожал я плечами. «Это на самом деле гуманитарная помощь. Я сюда не торговать прибыл». «Кстати», — спохватился разведчик, — «большое спасибо за золото, которое вы передали нашему послу. Врать не буду, удивили. В мире мало миллионеров, которые вот так помогают нашей стране. Для них всех мы враги. Точнее, это они считают нас врагами». «Можно подумать, вы их врагами не считаете», — ухмыльнулся я. «У вас взаимная нелюбовь. Что есть, то есть. Но вы у нас тоже богатый человек. Тем не менее, наше правительство очень хорошо к вам относится. Потому что полезный», — не сдержал я откровенного ехидства. «Разумеется», — даже не стал спорить Павел Анатольевич, «если бы от вас не было толку, то с чего бы появилось хорошее отношение? Вы к нам надолго или сейчас обратно уйдете?» «Нет, ненадолго», — улыбнулся я, «но назад пойду не прямо сейчас. Есть серьезный разговор, который касается не только меня, но и вас тоже. Я имею в виду Советский Союз. Кстати, если хотите получать помощь дальше, водителей не забирайте. Пусть теперь другие перегоняют». «И дальше нам помогать собираетесь? Похвальное рвение. А как часто ожидать вот такие караваны с помощью? Как только, так сразу. У меня тоже дел хватает. Считайте, что тоже воюю, только в Аргентине. В любом случае, водителей не забирайте. Я вместе с ними обратно отправлюсь. Они мне там пригодятся. Вы же не будете против, если буржуй поэксплуатирует трудящийся народ? Не переживайте, верну в целости и сохранности». Минут 10 пришлось подождать, пока Судоплатов раздаст распоряжение. Вот же человек, не знал, что именно я привезу, но уже распределил весь груз. После этого он позвал меня с ним поужинать, ну и послушать, какой у меня серьезный разговор имеется к советскому руководству. «Вы в курсе, что в Европе и на американских материках существует некое сообщество, которое поставило перед собой цель захватить управление всем миром?» — поинтересовался я у Судоплатова, когда мы остались вдвоем. «Только не надо мне рассказывать про буржуев, мечтающих грабить простой народ и жить в роскоши за его счет». «Даже не собирался», — отмахнулся Павел Анатольевич. «Тем более толку-то тебе об этом говорить. Сам не бедный». «Что касается этой организации, то да, мы в курсе этого. Больше тебе скажу. Они во многом способствовали развалу Российской империи. Монархия им не нужна». «Ух ты!» — притворно изумился я. «Неужели ваши помощники?» «Нет, мы им как кость в горле. Не для этого граждане разваливали Российскую империю. Ее ждала печальная судьба». «Как я понимаю, их представители вышли на тебя?» «Есть такое!» — вздохнул я. «Все хотят залезть ко мне на шею и погонять хворостиной, а мне этого не хочется. Вы с этой организацией боретесь. Мне кажется, коммунизм им тоже не нужен». «Боремся», — не стал скрывать мужчина. «А как же иначе?» «Плохо боретесь», — сообщил я разведчику. «В Советском Союзе их представители тоже есть. Имена и фамилии не знаю, но точно есть, можете не сомневаться. Распоряжения, насколько я знаю, они получают непосредственно из Лондона. Не думаю, что у вас много людей, которые посещают Англию или принимают оттуда гостей. Неужели вы прибыли сюда только ради того, чтобы сообщить мне об этом?» – удивился Павел Анатольевич. «Вот уж не ожидал. Мог бы просто записку передать через одного из водителей». «Нет, не из-за этого. Мне нужна ваша помощь». «И в чем она будет заключаться?» – уточнил Судоплатов. «Как это ни прискорбно, но организация слишком серьезная», – печально вздохнул я. «Своими силами я их перебить не смогу. Да и не хочу в Европу соваться. Слишком это опасно. Вот и хотел вас попросить о содействии. Они ведь и ваши враги тоже». «Я понял», – кивнул разведчик, – «но сказать пока ничего не могу. Вопрос не в моей компетенции, как ты понимаешь». «Все понимаю. Нужно побеседовать с руководством», – кивнул я. «Возможно, у вас есть какая-то информация об этих людях. Было бы неплохо ее получить. Буду очень благодарен, а взамен я готов поставлять вам продукцию и машины. Пусть не часто, но все же». Нас разместили в знакомом мне доме, после чего я стал ждать ответа. Нас взяли под охрану. Правда, теперь рядом со мной были только мои люди. Сотрудники охраняли периметр и ко мне не приближались. Ожидание продлилось целых 2 дня. Меня за это время вообще не беспокоили, чем сильно удивили. Думал, что начнут просить делать магическую воду или лечить людей, но нет, видно, сделали какие-то выводы. На утро 3-го дня меня повезли в Кремль. Похоже, приняли какое-то решение. Я даже подумал, что встречусь со Сталиным, но ошибся. Моим собеседником стал Берия. Судоплатов тоже находился рядом. «Мы рассмотрели вашу просьбу», — заявил Берия после взаимных приветствий. «Скажу прямо, сталкиваться с этой организацией в открытую нам бы пока не хотелось». «Понимаю», — кивнул я, стараясь не показывать, как расстроился. «Идет война». «Именно так», — кивнул нарком. «Но проблема не только в этом, но и в том, что влияние этих людей на правительство очень велико. В большей части оно состоит из них. Они нам не союзники, потому что спонсировали Германию. Думали, что Гитлер нападет на нас сразу. Но у немцев на этот счет были свои соображения. Впрочем, мы вам поможем. Но серьезную помощь будем оказывать только тогда, когда разобьем немцев». «Дожить бы до этого прекрасного момента», — вздохнул я. «Как мне кажется, эти люди убирают неугодных. Они еще попытаются с вами договориться. Уверяю», — серьезно сказал Берия. «Вы сильно щелкнули их по носу, но убрали мелочевку. Возможно, разрушили некоторые планы, но вы защищались, и бесполезным для них вас не назовешь. Все хотят быть здоровыми. Вот, мы приготовили для вас кое-какую информацию. Цените, вся она засекреченная». «Спасибо», — кивнул я, цапнув протянутую мне папку. «Константин Сергеевич, а правда, что вы можете попасть только в то место, где уже когда-то бывали?» — уточнил нарком. «Нет, не только», — соврал я. «По-разному бывает. Просто это сложнее и опаснее. Вы сможете попасть в Ленинград или хотя бы перекинуть туда груз?»